Глава 8. Прорыв. Гулкий удар сменился зубодробительным звоном в ушах и гулом в голове. На этот раз попало куда серьезней. Снаряд однозначно ушел в рикошет, иначе и быть не может. Прилети он по нормали и непременно пробил бы броню. 27 мм в борту может выстоять только под рациональным углом, а никак иначе. Даже против японских пушек, у которых с бронепробитием не очень. Виктор тряхнул головой и вновь приник к прицелу. Стрелять на ходу – только ворон пугать. Но и останавливаться даже при открытом камуфляже – затея не из лучших. Десяток хаго, вооруженных нормальными танковыми орудиями, а не недоразумением Гочкиса, это куда как серьезно. И все они сейчас ведут сосредоточенный огонь по одной единственной цели. Одно дело, когда Нестеров на тройке оказался загнанным в угол, и у них попросту не было выхода, или пан, или пропал. И совсем другое, когда стоять насмерть и подороже продать свою жизнь смысла нет. А значит, и риск не оправдан. Но и раскатывать перед противником безответной мишенью желания никакого. До ближайшего танка 300 метров. Выстрел. Трассер прошел в притирку с японской машиной, но все же мимо. Опять мимо. Хуже нет, чем вести бой, вертясь, как уш на сковороде. Звонкий удар, отозвавшийся легкой вибрацией по корпусу. Попаданием это не назвать. Снаряд задел по касательной какую-то деталь, сорвал ее и умчался прочь, даже не изменив направление. Все это ерунда. Так драться невозможно. Нужно навязывать свой рисунок боя, а не метаться как заяц и не расходовать снаряды попусту. Виктор отстранился от прицела и опустил к глазам окуляры командирского перископа. Панорама прыгает, но все же получается рассмотреть местность. Ни кустика, ни оврага, ни даже промоины. Голая открытая степь. Причем здесь пастбище и трава хорошенько подстрижена животными. «Миша, вправо 60. Активирую дымогенератор», – произнес он по внутренней сети. «Командир, у нас топлива мало», – выполняя приказ, счел необходимым предупредить Уткин. «Я знаю», – включая подачу топлива в выхлопной коллектор, ответил Нестеров. И снова гулкий удар от прилетевшего японского снаряда. Виктор уже в который раз тряхнул головой. Вот интересно, а сколько раз в них попали бы, если бы не камуфляж? Хм, вообще-то не больно-то и интересно. Из выхлопных труб повалили густые клубы пара, смешанного с дымом, в результате чего получался эдакий эффект тумана. Обычный пар стремится развеяться и подняться вверх, но этот расползался вширь, образовывая надежную завесу. Она, конечно, тоже поднималась вверх и истаивала, но уже куда медленней. Виктор вновь приник к прицелу и начал разворачивать башню. Видимость аховая, но все же он различает японцев куда лучше, чем они его. «Миша, остановка!» Уткин вдавил педаль тормоза, и Виктора качнуло вправо, к чему он уже был готов, прижавшись к казеннику орудия. Когда машина замерла, отстранился, продолжая всматриваться в прицел. Завеса начала серьезно уплотняться. Еще 2-3 секунды, и он вообще ничего не увидит, кроме молочно-белой пелены. Отработал маховиками, выводя галочку прицела на едва различимый силуэт хаго. Взял упреждение. Совсем немного. Машина идет практически за ним, лишь незначительно смещаясь влево. Выстрел. Короткий и едва различимый в белесой пелене росчерк трассера, ткнувшегося в лобовую броню. Будь она толще, то наверняка вышел бы рикошет, но снаряд без труда проломился сквозь противопульную броню. Получено 280 опыта к умению «Пушка-3». 96309 из 256 тысяч. Получено 140 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 20610. Получено 140 опыта к умению «Наводчик-3». 52537 из 256 тысяч. Получено 14 опыта к умению «Наставник-3». 2570 из 256 тысяч. Получено 280 опыта. 755412 из 2 миллионов 48 тысяч. Получено 14 свободного опыта. Всего 90. 76-миллиметровый бронебойный снаряд в замкнутом пространстве – это более чем серьезно. А уж в тесном хаго так и подавно. Начинка 100 граммов тротила не хухры-мухры. Выжить шансов у экипажа никаких. Вообще-то можно зарядить и фугасом. Хаго – это не старичок Иго. Броня у него значительно тоньше, и снаряд без труда проламывался сквозь нее. А детонировав внутри, еще и целые листы посрывает с заклепок. Но у бронебойного есть неоспоримое преимущество. Будучи тупоголовым, он имеет куда меньше шансов на рикошет. Скорость на целых 120 метров меньше, чем у 47-миллиметровки, благодаря чему он имеет хорошую баллистику и не прошивает легкую бронетехнику на вылет. «Миша, полный газ!» – выкрикнул Виктор, едва перед взором поплыло сообщение эфира. Уткин вдавил в пол акселератор, и зубатые покрышки вгрызлись в грунт, выбрасывая из-под себя пыль и комья земли с травой. Виктора бросило левым боком на погон башни, но он был к этому готов и уперся в него предплечьем. «Игорь, бронебойный! Есть бронебойный!» Вновь глянул в перископ. Ничего не разобрать, одна сплошная белесая пелена. И это хорошо, значит и их не видно. Приказал Нестеров. «Принял», — отозвался мехвод. «Не расслабляемся, держим сектор наблюдения», — счел нужным уточнить Виктор. «Хватит с них на сегодня неожиданностей. И так с утра ничто не предвещало беды. И тут вдруг сообщение об уничтожении 9-го опорного пункта, состоявшего из 3 дотов. Какое-то время еще могли отыграть минные поля, расположенные за ним. Штурмовики, конечно, тоже скажут свое веское слово, но в общем и целом времени не оставалось совсем. Взвод специальных операций подняли по тревоге и выдвинули к месту прорыва. И так уж вышло, что машины оказались незаправленными. Нестеров получил приказ перекрыть шоссе, оборудовав позицию у моста через небольшую речушку. А пока парни вгрызались в землю, сам он решил пробежаться вперед и разведать обстановку. Разведал, ага. Сходу напоролся на появившуюся из леса танковую колонну. И что за идиотизм? Ну вот кто так движется по территории, занятой противником? Ни разведки, ни передового дозора. Самураи настолько поверили в себя? Непонятно. Причем, если машины у японцев и никуда не годятся, то экипажи действовали весьма умело. Это уже далеко не те танкисты, с которыми ему довелось столкнуться 2 года назад. Вроде и прошло-то всего ничего, но самураи сделали выводы из прошлого урока. Или просто в этот раз на пути Нестерова оказалась часть, в которой к боевой подготовке подходили всерьез? Первым выстрелом Виктор безбожно промазал. А там им уже пришлось вертеться под обстрелом самураев, которые быстро развернулись в боевые порядки и вели точную стрельбу. Спасибо крепкой броне и мастерству мехвода, а то бардак уже догорал бы в поле. Напомнил Уткин. «Вырубаю!» – откликнулся Виктор. «Хорошая штука, газогенератор, только топливо жрет, как не в себя». В результате пришлось отказаться от маскировки, хотя грешно не воспользоваться тем преимуществом, что пока все еще есть. «Миша, остановка!» Машина замерла, вгрызшись в землю с зубатыми покрышками и добавляя к дымовой завесе еще и пыльное облако. 1 декабря. На улице плюс 12 и сушь. Нет слов. Навелся на очередной ближайший танк. Если в прошлый раз завеса с каждой секундой все уплотнялось, то теперь постепенно рассеивается. Его еще не видят. Японцы наверняка во все глаза всматриваются в белесую пелену, пытаясь рассмотреть бардак. Но пока обнаружить не получается, а потому и не стреляют. Посадил галочку на корпус машины, взял упреждение. Выстрел. Получено 280 опыта к умению «Пушка-3». 96589 из 256 тысяч. Получено 140 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 20750. Получено 140 опыта к умению «Наводчик-3». 52677 из 256 тысяч. Получено 14 опыта к умению «Наставник-3». 2584 – из 256 тысяч. Получено 280 опыта. 755 692 из 2 миллионов 48 тысяч. Получено 14 свободного опыта. Всего 104. Опять точно в боевое отделение. Вот что значит, не нужно выискивать слабые места. Только и того, что точно прицелиться, учесть срединные отклонения снаряда и вогнать его в корпус. А там куда ни попади, пробитие гарантировано. «Миша, газу! Игорь бронебойный!» – азартно выкрикнул Виктор. «Есть бронебойный!» – откликнулся заряжающий. И тут же Нестерова качнуло к орудию, которое уже практически направлено назад. Рассмотрел дымки на стволах орудий сразу двух танков – приметил даже росчерки трассеров. Мгновение, и они пропали из виду. Может, прошли в притирку, возможно, стреляли и другие танки, но ни один из них не попал. Приник к перископу. Вновь прыгающая панорама. Но тут главное приноровиться. У Виктора опыт богатый. Один из японских танков слишком отдалился в сторону. Нестеров прикинул направление ветра и положение машины. Немного довернул башню и отстрелил дымовые шашки. Считанные секунды, и открытое пастбище начало затягивать дымовой завесой. Еще выстрелы, и вновь он сумел приметить несколько трассеров. Один из снарядов чиркнул по броне. Получилось не так оглушительно, как при попадании, но все же приятного мало. Виктор даже вздрогнул от очередного укола страха. «Не боятся только умалишенные». Страх – это нормально, вот если ты и не можешь держать его в узде, это совсем другое дело. Наконец их потеряли из виду. Как, впрочем, и сам Виктор не наблюдает 7 машин. Зато 8-ю различает очень даже хорошо. Ее лишь рваным краем завесы прикрывает. Все же правильно он все рассчитал. «Миша, остановка!» Японец выстрелил раньше, но снаряд, пущенный с упреждением, ушел мимо. А вот Нестеров попал. Получено 440 опыта к умению «Пушка-3». 97 029 из 256 тысяч. Получено 220 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 20 970. Получено 220 опыта к умению «Наводчик-3». 52 897 из 256 тысяч. Получено 22 опыта к умению «Наставник-3». 2606 из 256 тысяч. Получено 280 опыта. 755 972 из 2 миллионов 48 тысяч. Получено 22 свободного опыта. Всего 126. В этот раз в моторный отсек, откуда сразу же пошел дым. Поначалу жидкий, он густел с каждой секундой. А когда из люков полезли члены экипажа, показались и рыжие языки пламени, что для Виктора не было неожиданностью. Он уже давно научился с большой долей уверенности сопоставлять сообщения эфира с картиной вокруг. «Миша, разворот на 180 и задний ход. Игорь бронебойный. Есть бронебойный. Командир...» Начал было мехвод. Какого черта? Они ведь не на тройке. Лобовую броню бардака 37-миллиметровка может пробить только при невероятной удаче. И только с близкого расстояния. Зато в случае бегства подбить их будет куда проще. Толщина брони в корме та же, что и в бортах. Только угол наклона всего лишь 10 градусов. Раньше пятиться, подставив лоб, было глупо. Скорость значительно медленнее, дистанция до противника меньше, и он мог зайти с флангов. Теперь же все не столь однозначно. К тому же у японцев на 3 машины меньше. «Наблюдаем за своими секторами», – распорядился Виктор, как только бардак развернулся и покатил задним ходом. Завеса продержится еще секунд 10, после чего шашки выдохнутся, и она начнет рассеиваться. «Право 20», – сообщил радист. Виктор взглянул в соответствующую смотровую щель, выполненную в виде перископа. В разрывах клубов дыма и впрямь появился японский танк. Ухватив рукоять горизонтальной наводки, поднял ее вертикально и подал от себя, приводя в действие электропривод. Пара секунд, и ствол уставился в нужном направлении. Опустить рукоять горизонтально и доработать маховиками вручную, как по горизонтали, так и по вертикали. «Миша, короткая!» Мехвод молча выполнил приказ. Машина качнулась назад, Виктор быстро довернул маховички, и когда она вернулась в крайнее переднее положение, нажал на педаль спуска. Орудие рявкнуло, выплюнув тяжелый снаряд, а Уткин одновременно с этим нажал на акселератор. Бардак уже тронулся с места, когда росчерк трассера ткнулся точно в лоб Хаго. «Получено 560 опыта к умению «Пушка-3». 97589 из 256 тысяч. Получено 280 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 21250. Получено 280 опыта к умению «Наводчик-3». 53177 из 256 тысяч. Получено 28 опыта к умению «Наставник-3». 2634 из 256 тысяч. Получено 560 опыта. 756532 из 2 048 000. Получено 28 свободного опыта. Всего 154. Выкрикнул Уткин. Разворот башни. Одновременно Виктор отметил, что в этот раз снаряд постарался на славу, не только вызвав возгорание, но и погубив экипаж. Сам дым он рассмотреть не успел, просто некогда. Но иначе выскочившие цифры не истолковать. Причем кому-то из экипажа явно прилетело в голову. Есть, вот он. К тому же не один. Следом в рассеивающейся завесе появился второй танк. Оба выстрелили. Первый снаряд прошел мимо, зато другой попал в лобовую плиту, гулко ударил по ушам и, уйдя в рикошет, зарылся в землю, взбив фонтан рыжей пыли. «Миша, короткая!» Выстрел. В этот раз без возгорания. И странное дело, если судить по цифрам, то двое членов экипажа отделались только ранениями. Повезло, что тут еще сказать. Причем крупно. Потому что это самая настоящая небывальщина. Едва грохнуло орудие, как бардак рывком тронулся задним ходом. И тут же перед взглядом Виктора промелькнул стремительный росчерк. Однозначно трассер разминувшегося с ними снаряда. Больше просто нечему. Остается только гадать, как он умудрился его вообще заметить. «Вали!» – доложил Туников, по обыкновению легонько толкнув в плечо. Виктор навелся на второй танк. «Короткая!» Выстрел. Трассер ударил в землю, взметнув рыжий фонтан и обдав машину противника комьями земли. Но только и всего, не все коту масленица. Череда попаданий прервалась, но следующий выстрел оказался точным. И опять в боевое отделение. Танк, не загоревшись, проехал еще несколько десятков метров, после чего встал. Но Виктор на него уже не обращал внимания, получив сообщение от эфира и вычеркнув его из ряда целей. Еще два попадания от двух оставшихся машин, и вновь броня показала себя с наилучшей стороны. А потом по ушам приложила так, что в голове вновь зазвенело. К 37-миллиметровкам они уже как-то попривыкли, но это было нечто более серьезное. Виктор открыл в зевке рот и тряхнул головой, чтобы привести себя в порядок. Из глаз высекло слезу, и он поспешил проморгаться, избавляясь от лишней влаги. Что это было? Виктор глянул в смотровую щель. Есть такое дело. Дым от выстрела еще не полностью истаял, а потому он успел приметить пушку, выставленную на прямую наводку. Чуть в стороне грузовик. Правее заканчивают установку второго орудия. Еще два грузовика выкатывают на открытое пространство, буксируя такие же орудия. Судя по всему, это современный тип 90. Дистанция 650 метров. На таком расстоянии его снаряд в 55% способен проломиться через их лобовую бронеплиту. «Миша, право 30!» Превозмогая головную боль, выкрикнул Нестеров. Как бы ему не было худо, Уткин все же не потерял способности управлять машиной, как сохранил и боеспособность. Чего не сказать о том же Туникове, трясущем головой и пытающемся таким образом привести себя в порядок. Что там с Ясеневым, непонятно. Может ведь и контузить. Сидеть даже за толстым железом далеко не всегда безопасно. «Тимур, в порядке, командир?» страдальчески произнес радист. «Вот и ладно. Что бы там ни было, разберутся после выхода из боя. А пока Виктор повременит использовать аптечки, как не позволит это делать и остальным». Очередной снаряд вздыбил фонтан земли перед машиной и, рикошетировав, улетел куда-то левее. «Игорь, осколочный! Есть осколочный!» И вновь прилетел снаряд в лобовую плиту. Опять сильнейший удар по ушам. Но и в этот раз бронебойный ушел в рикошет. «В стволе!» Выстрел. На этот раз сходу. Пыльное облако возникло рядом с первым орудием. Завихрилось и грибом поднялось вверх. Впрочем, его тут же разметало ветром. «Осколочный!» Об этом орудии на время можно позабыть. Если судить по сообщению эфира, его расчет не только наложил в штаны. Там кому-то еще и прилетело. А значит, можно заняться другим. Хотя, по-хорошему, лучше бы сматываться. Вот только горючки мало, и корму подставлять никак нельзя. В подтверждение этого прилетел очередной 37-миллиметровый привет. Конечно, на фоне более крупного калибра сущая мелочь, но по совокупности голова уже болит, не переставая. Очередной японский 75-миллиметровый прошел мимо. Виктор выстрелил в ответ. В саму пушку не попал, но положил свой осколочный рядом, то ли ранив двоих, то ли убив одного. Словом, в этот раз не так уж и существенно. Зато самураи заканчивали выставлять еще два орудия. И тут рядом с батареей взметнулось сразу два султана земли, затем еще два. Потом бомбы начали рваться уже в зарослях деревьев, где должна была находиться основная колонна. «Миша, разворачивайся и уходим отсюда!» Тут же нашелся Виктор. «Выполняю!» – отозвался Уткин. Нестеров ощутил, как машина довернула вправо, резко остановилась, рыкнула коробка передач, вот уж чего у их мехвода давненько не случалось. Нервничает. И, наконец, рванула вперед, забирая влево. Впрочем, и дальше они уже не двигались по прямой. Уткин все время делал непредсказуемые повороты вправо и влево, сбивая возможный прицел. «Командир, а что это было?» – поинтересовался Тимур. «Наши штурмовики подтянулись. Как-то быстро они...» – удивился Игорь. Вообще-то, по ощущениям, после того, как они сообщили по рации об обнаружении противника, прошла чуть не вечность. И сомнительно, чтобы для Туникова время шло медленнее. Просто обстоятельный отец семейства посмотрел на часы. «Скорее всего, уже были в небе. И их просто перенаправили. Прорыв в приоритете», — пояснил Виктор. «Ясно». Отбежали от места боя на 3 километра и, загнав машину в лесок, приступили к покраске ее водоэмульсионкой. Оно и прежде получалось редкостная халтура, но в этот раз они себя переплюнули. Отмывать машину от грязи некогда. Краску не просушишь. Только и того, что обдует на ходу. А значит, она еще впитает в себя пыль, и тогда уж получится не бледно-зеленый цвет, а не пойми что. Но приказ в отношении камуфляжа однозначный. Максимально возможная секретность.